Инспектор Юарт был уже на Пентекостелле. При свете дня усталость на его лице была особенно заметной. В его поредевшей шевелюре Пит увидел серебристые пряди седины, а одежда его была мятой, словно он давно перестал заботиться о своей внешности. «Нашли что-нибудь новое?» — спросил суперинтендант, поднимаясь за своим коллегой по ступеням крыльца. «Нет. А вы ждете, что будет что-то новенькое?» Юарт остановился, пропуская Томаса вперед. «Роза Берг опознала Фитцджеймса», — ответил Пит, поднимаясь на последнюю ступеньку. Стояла жара, и воздух был пропитан запахом источных канав. Юарт поднимался за ним молча. «Вы арестуете его на основании этого свидетельства?» — спросил инспектор, когда они вошли в дом. Голос его звучал настороженно, резко, и казалось, что ему не хватает воздуха. «Этого не следует делать. Присяжные едва ли поверят свидетельству проститутки против такого человека, как Фитцджеймс-младший. Мы проиграем». Томас повернулся к нему. В темноте коридора трудно было разглядеть лицо Юарта, но он знал, что тот нервничает и почти в панике. «А вы верите в то, что он виновен?» — как бы невзначай спросил Пит. Инспектор взглянул на него. «Это не столь важно. То, о чем я думаю, не имеет отношения...» В конце коридора раздался громкий стук, словно кто-то с силой захлопнул дверь. На улице громко бронился извозчик, которому какая-то другая повозка перегородила улицу и мешала проехать. «Для меня это важно», — спокойно поправил подчиненного Пит. «Что?» — непонимающе отозвался Юарт. «Для меня все имеет значение», — пояснил его начальник. «О!» — инспектор облегченно выдохнул. «Не знаю. Я говорю о фактах. Пока все складывается против Финли Фитцджеймса, но этих доказательств недостаточно. Я хочу сказать, зачем ему было делать это? Вообще, зачем это любому, кто хорошо ее знал?» В голосе его теперь было больше уверенности. «Следует принять во внимание образ жизни этой женщины. У нее могло быть много врагов. Поговаривают, что она была алчной. Она поменяла сутенера, вам это известно? Тут могут быть замешаны денежные интересы, собственность, например, кому принадлежит этот дом». Юарт был прав, но Питу казалось, что все это вряд ли может быть существенным в данном случае. Причин убийства проституток существует немало, и главным образом их убивают из-за денег. Однако сломанные ногти на руках и ногах, залитая водой постель, связанные башмаки – все это не имеет отношения к жадности убитой. И инспектор не мог этого не понимать. «И чей же это дом?» — громко спросил суперинтендант. «Он принадлежит некой Саре Бэрроуз», — удовлетворенно сказал его спутник. «Как и еще три дома. Чуть дальше, в западной части этой улицы. Этот дом снят недавно, но два других уже давно известны как бордели. Владелица их также дает на прокат одежду. Здешние проститутки этим не пользуются. Но Ада работала не только здесь, да и другие тоже. Вам это известно? Они живут в одном месте, а работают в платных комнатах на Хеймаркет или Лестер-сквер. Маккинли могла сбежать оттуда с деньгами и одеждой». «И некий мужчина выследил ее и задушил?» — с иронией спросил Пит. «Почему бы нет?» — возразил Юарт. «Да, выследил и задушил. Что более правдоподобно, ее убил сутенер, которого она пыталась обмануть, или благородный клиент вроде Фитцджеймса? Я спрашиваю вас». «Позвольте представить себе это несколько иначе». Томас снова понизил голос. «Вполне вероятно, что Ада воспользовалась для работы комнатами в другом районе, обманула их хозяина и исчезла, не заплатив того, что должна была. Тот ее выследил. Я допускаю, что хозяева борделей держат для этого сыщиков, но, скорее всего, такие поручения выполняет своя же сестра-проститутка, свободная от основной работы время, а не молодой крепкий мужчина». Из одной из комнат вышла женщина и, с любопытством посмотрев в сторону полицейских, прошла мимо и скрылась в дальнем конце коридора. «Допустим, и такое. Ада унесла с собой взятое на прокат платье», — продолжал Пит, — «и все деньги, которые заработала. Она вернулась сюда, но ее уже выследили. И этот человек, вместо того, чтобы предупредить ее, отобрать деньги и одежду и, возможно, избить ее, однако не очень сильно, а так, чтобы только проучить, вдруг калечит ей пальцы на руках и ногах». Суперинтендант заметил, как поморщился его коллега и какое брезгливое выражение появилось на его лице, но решил не обращать на это внимания. И в конце концов берет чулок и затягивает его у нее на шее, не останавливаясь, закончил Томас. Затем он надевает ей на руку подвязку, а когда убеждается, что она мертва, связывает вместе ее башмаки, обливает ее водой и уходит. Йорд открыл было рот, чтобы что-то возразить, но был настолько смущен и полон отвращения, что не смог найти слов. «Или вот еще версия», — сказал Пит. «Клиент делает все это, чтобы получить особое удовольствие. Ему нравится угрожать, причинять физическую боль, пугать. Все это возбуждает его. Но в этот раз он заходит слишком далеко, и девушка погибает. В панике он бежит. Что вы думаете об этом?» Лицо инспектора помрачнело, и в его глазах появился страх. Было жарко и душно, и его лоб блестел от пота. Пит тоже чувствовал, как его тело покрывается испариной. «Мне кажется, мы должны быть чертовски осторожны», — наконец хрипло промолвил Йорд. «Фитцджеймс, если придется, не станет отрицать, что захаживал сюда. Его адвокат посоветует ему сделать это. Многие из уважаемых людей пользуются услугами проституток. Для нас это не новость. Никто не может требовать от молодого человека, чтобы тот душил в себе естественные желания, пока дожидается удачной женитьбы. Ведь это может случиться, когда ему перевалит за 30 или даже позже. Лучше об этом не говорить, конечно, но если придется, то можно сказать в открытую, и это никого не удивит, разве что рассердит, ибо говорить об этом не принято». Инспектор снова сделал паузу, глубоко втянул в себя воздух и вытер лоб. С улицы по-прежнему доносилась брань извозчика. «Он признается, что бывал здесь, но только не в тот вечер. Ада могла похитить у него значок. Он не первый, у кого что-то крадут в борделе. Бог мой, в прежние времена, когда были еще такие места, как Блюгейт-Филдс и Сент-Джайлс, человек считал себя счастливым, если ему удавалось выбраться из них живым». Инспектор резко махнул рукой. «Я сам видел, как ни один из них спасался в одной сорочке и подштанниках, голый, как заключенный, бежавший с каторги, потерявший разум от страха, весь в синяках и шрамах. Такому не пришло бы в голову вернуться и отомстить, забив до смерти того, кто его обокрал», — добавил Пит. «Надеюсь, Фитцджеймс не попытается сочинить подобную историю». «Но здесь следов борьбы не было», — с улыбкой ответил Юарт. «Леннокс подтвердил это, да и вы сами видели». «И что это доказывает?» Инспектор широко открыл глаза от удивления. «Что его визит был неожиданным, и что она знала его и не испугалась, и что он не был клиентом, у которого она что-то украла». Йорд стал заметно терять выдержку в этом непонятном споре. «Не знаю, что это доказывает, но ясно одно. Нам предстоит еще много потрудиться», — сказал он и толкнул в дверь комнаты Ады Маккинли. Она открылась, и его начальник последовал за ним. В комнате было все так, как в их первый визит, только тела на постели больше не было. Окно было наглухо закрыто, и в комнате стояла жаркая духота. «Я все здесь обыскал», — устало сказал Юарт. «Здесь нет ничего, кроме того, что мы уже видели, и это уже ничего не добавляет к тому, что мы знаем об убитой. Никаких писем, если она вообще их когда-нибудь получала. Возможно, ей никто их не писал, или она просто не хранила их». Пит стоял посреди комнаты. «Скорее всего, она не умела писать письма», — грустно промолвил он. «Многие бедные люди не знают грамоты, вот и лишены возможности общаться. Может, тут были какие-нибудь фотографии? спросил он, понимая, что и это напрасная надежда. У таких, как Ада, нет лишних денег на фотографии или портреты. «Нет никаких фото», — покачал головой инспектор. «Но есть что-то похожее на сделанный карандашом женский портрет. Грубый набросок. Это может быть кто угодно. Никакой надписи». Он подошел к комоду, вынул ящичек, в котором обычно хранят носовые платки, шпильки или гребешки, и передал его шефу. Томас развернул листок бумаги, сильно потрепанный по краям и с надорванным с одной стороны уголком. Это, как верно сказал Йорд, действительно был набросок лица женщины лет 30 с нежным овалом и легкой улыбкой. Ее поднятые волосы были скреплены на макушке. Линии рисунка были легки и изящны, но это был всего лишь набросок, быстрый, минутный и сделанный не очень уверенной рукой. Возможно, это был портрет матери Ады. Все, что у нее осталось от ее прошлого, от того времени и места, где она когда-то жила. Внезапно Пита охватила такая ярость, что он сам избил бы Финли Фитджеймса, попадись ему тот, независимо от того, убил ли он МакКинли или нет, а просто за его дьявольское бездушие. «Сэр!» — привел в его себя оклик Йорта. «Что?» — сердито посмотрел на него суперинтендант. «Я тут проспросил жильцов и немало узнал о жизни Ады. Кто были ее клиенты? С кем она встречалась постоянно и обманывала ли кого-либо? Вполне возможно, что подвязка на руке и связанные ботинки — это проделки того, кто был у нее последним, перед тем, как ее убили, и он не имеет к убийству никакого отношения». «Проспросили, говорите?» — заинтересовался Пит. «Ну и что вы узнали?» Инспектор выглядел чертовски плохо. Его лицо сморщилось словно от боли и блестело от пота. «Она была бесцеремонной и грубой, и этим очень вредила себе», — медленно произнес он. «Поменяла совсем недавно сутенера, дала старому отставку и нашла себе другого. Теперь этот новый, небось, жалеет, что так просчитался. Ведь Ада была выгодным приобретением, и он многого от нее ждал. И не напрасно. Она была красивой». «Какой он из себя?» — спросил Томас, стараясь прогнать напрасную надежду. «Этот новый сутенер». Йорд отвел взгляд. «Худощав», — произнес он. «Темноволос». Тут он растерялся. Новый сутенер Ады совершенно не был похож на человека, которого описали свидетельницы Роза Берг и Нэн Салливан. Не было смысла продолжать дальше. Хотя, конечно, полиция должна знать все, что только можно, об Аде МакКинли, да и о Финли Фитджеймсе тоже. «Что ж, понаблюдайте за этим новым сутенером», — устало распорядился Пит. «А я поговорю сейчас со свидетельницами». Разбудить местных жительниц оказалось не так-то просто, но минут через 15 Томас уже сидел в кухне на шатком стуле с прямой спинкой и пытался разговорить Нэн Салливан, у которой был измученный вид и мутные полусонные глаза. Каждый раз, когда суперинтендант менял позу, стул под ним угрожающе скрипел и подкашивался. Пит снова попросил Нэн рассказать все, что она помнила о том вечере, когда была убита Ада. Он не ждал от нее новых показаний, а лишь хотел убедиться в том, какое эта женщина произведет впечатление на присяжных, поверят ли они ее показаниям, или их доверие скорее вызовет Финли Фитджеймс. Салливан смотрела на Томаса, растерянно моргая, не в силах сосредоточиться. «Опишите человека, который входил в комнату Ады», — настаивал Пит, устраиваясь поудобнее на непрочном стуле. В окно лениво бились две мухи. На полу стояли ведра, накрытые тряпками. В них, должно быть, была вода. «У него были светлые волосы», — вспоминала Нэн. «Густые, хорошее пальто. Это все, что я помню». Она отвела взгляд. «Я могу его не узнать, если встречу. Я видела его только со спины. Дорогое пальто, я в этом разбираюсь». Она прикусила губу, и ее глаза вдруг наполнились слезами. «Я работала на фабрике, шила пальто, когда похоронила мужа. Но на те деньги, что мне платили, не прокормишь двух малышек. Работала весь день до самой ночи. И все за 6 шиллингов в неделю. А на это разве проживешь? Не удержалась, не соблюла себя. Одного ребенка отдала в приют. А там знаете, что с ними делают? Их продают невесть кому и куда. А тем, кто послабее, дают умереть от голода. Вот что они делают. Томас молчал. Он знал, все, что говорила эта женщина, было правдой. Ему было известно, сколько платят на швейных фабриках с их патагонной системой и какова судьба приютских детей. В доме было тихо. Его постояльцы, видимо, отсыпались. С улицы доносился обычный шум повозок и случайные крики. Швейная фабрика напротив дымила. Там, склонив голову над швейными машинками, прилежно трудились женщины. Рабочий день у них начался 5 часов тому назад. «Если бы я попросилась в работный дом, у меня отняли бы малышек. Я бы этого не перенесла. Вот и пошла на панель, чтобы их прокормить», — продолжала Салливан. «А что потом было с вашими детьми?» — осторожно спросил суперинтендант и неожиданно пожалел об этом. Ему не хотелось разделять с этой женщиной ее личную трагедию. Нэн улыбнулась. «Я вырастила их», — ответила она. «Мэри пошла в услужение и неплохо устроилась, а Бриджит вышла за мясника в Кэмдене». Пит не стал больше расспрашивать ее и лишь подумал, как уберегут дочери тот драгоценный подарок, который получили от матери. Они, возможно, будут иногда вспоминать о ней и даже призадумаются, во что ей обошлось их нынешнее благополучие, но ничто уже не заставит их вернуться к ней в Пентекостелли. И это к лучшему. Она будет думать об их счастье, а дочери сохранят лишь ранние воспоминания о маме, когда она не была такой усталой, плохо одетой, с роковой печатью своей профессии на лице. «Вы сделали доброе дело», — сказал Томас, и в этом он был абсолютно искренен. Он осторожно переменил позу на расшатанном стуле. «Ребенок Ады умер, бедняжка», — сказала свидетельница, не уточняя, о ком сожалеет, о Маккинли или ее ребенке. «Я бы сказала вам, кто убил ее, если бы знала, мистер, но я не знаю. Впрочем», — она пожала плечами, — «как сказал мистер Йорд, кто мне поверит?» Суперинтендант опять подавил гнев. «Мистер Йорд сказал вам это?» «Не словами, но дал понять. Он прав, разве не так?» «Это зависит от многих обстоятельств», — ушел от ответа Пит. «Если бы он сказал собеседнице правду, ей это не понравилось бы». «Если вы не уверены, как выглядит убийца, это уже не имеет значения. Расскажите мне все, что знаете об Аде. Если это сделал не Фитц-Джеймс, то кто еще, как вы думаете, мог ее убить?» Нэн долго молчала, и Томас испугался, что она не ответит. Мухи жужжа бились о стекло, где-то наверху хлопали двери, в коридоре бранились. «Если бы не связанные башмаки Ады, я бы сказала, что это мог сделать Костиган, ее новый сутенер. Поганый мужик. Вот все, что о нем можно сказать». Салливан не скрывала неприязни к этому человеку. «Воображает, что женщины так и липнут к нему. Коварен, как мышеловка. Сначала сыр, а потом бац, и готово». Она пожала плечами. «Но он трус. Я знаю таких. Если бы он убил Аду, то как только увидел бы, что она мертва, он бы струсил и сбежал, боясь за свою шкуру. Ему было бы не до ее ботинок, и он не стал бы натягивать подвязку на ее руку». Женщина посмотрела на Пита. «Поэтому это мог сделать ее клиент. Фитц-Джеймс или кто-то другой». Она ничего не сказала о сломанных ногтях и поврежденных пальцах на руках и ногах Маккинли, потому что не знала об этом. «Но, может быть, клиент связал ботинки и надел Аде на руку подвязку для чулок, а Костиган пришел, когда она еще не успела развязать ботинки», — осторожно высказал предположение Томас. Это было вполне разумное замечание, но Нэн покачала головой. «Если бы у Ады в тот вечер было 2 посетителя, мы бы с Розой увидели и второго. Или его увидела бы Агнес. Это кажется, что здесь никто ничего не видит, кто входит и кто выходит. Но это не так. Мы тут наблюдаем друг за другом. Иначе нельзя. Обычно этим занимается старая Мадж. Кто знает, как поведет себя клиент? Может, кто выпил лишнего и начнет буянить, а кто-то потребует от тебя того, о чем ни один нормальный человек и подумать не решится. Свидетельница заморгала, а потом громко чихнула и вытерла нос тряпицей. «Все это кажется странным. Вы можете спросить, почему она не закричала, не так ли? Да она и не подумала ничего такого, бедняжка, до тех пор, пока ей не стянули чулком горло. Но не похоже, чтобы это сделал случайный клиент, которого она видела в первый раз», — резонно заметил Пит. «Это был кто-то, кого она уже знала и ждала от него всяких таких фокусов. Костиган был ее любовником и сутенером одновременно?» Томас подался вперед, забыв о неустойчивом стуле, и чуть не упал. «Он не прочь был бы стать ее любовником», — заметила Салливан, презрительно скривив губы и не обращая внимания на стул, к скрипу которого, должно быть, привыкла. «Не думаю, что ему это удалось, но я могу и не знать этого. Вполне возможно. Но если это так, зачем ему убивать Аду?» «Не знаю. Спасибо, Нэн. Если еще что вспомните, сообщите мне или мистеру Юарту». «Хорошо, конечно, сообщу». Томас встал и поправил стул. Женщина молча смотрела на него. У Пита ушло несколько часов на сбор сведений о Баде Маккинли, ее жизни и привычках, и он не нашел ничего, что отличало бы ее от всех остальных женщин ее профессии. Обычно она вставала поздно, где-то во второй половине дня, и, одевшись и плотно поев, отправлялась на панель. Чаще всего оставалась в квартале Уайтчепилл, здесь было достаточно клиентов. Но иногда, в хороший вечерок, особенно летом, она отправлялась в традиционные кварталы Лондона, Уиндмилл-стрит, Хеймаркет или Лестер-сквер, в поисках богатых клиентов. Туда, где толпы джентльменов и леди, только что покинувших театры, оказывались рядом с проститутками всех слоев общества и всех возрастов, рядом с разряженными куртизанками и попрошайничающей детворой, дергающих их за рукав, шепчущей непристойные предложения и вымаливающей жалкие пенсы. Маккинли знала, что такое побои. Ей доставалось от прежнего покровителя Уэйланда, человека с неприятным злым лицом, ломового извозчика, решившего пополнить свои доходы сутенерством. Он иногда обижал, но чаще оберегал девушек из Пентекостелли, поэтому поселился неподалеку, чтобы ему легче было охранять и уберегать их от обидчиков на улице. Однако в доме они должны были защищать себя от жестоких и нечестных клиентов сами.